Упражнение 7. Структура хранения. Возьмите список. Я надеюсь, на нем еще осталось немножко пустого места. Запишите рядом с каждым пунктом, где вам было бы удобно пользоваться этой информацией. Смартфон, облачное хранилище, ноутбук, который всегда под рукой, огромный стационарный компьютер, флешка, которую вы таскаете на все встречи с клиентами, планшет. Не пишите, где это лежит сейчас. Пишите, где мне было бы удобно этим пользоваться. Постарайтесь расширить свои возможности, не поддаваясь привычкам. Например, вы всю жизнь держали фотки на стационарном компе. Но что будет, если попробовать вариант с облаком? Или синхронизацию со смартфоном, а внешний жесткий диск, как вам? Давайте пофантазируем, удобно ли это будет? На данном этапе не думайте о безопасности данных. Об этом мы поговорим чуть позже в главе про бэкапы. Обеспечить абсолютную сохранность невозможно, но очень многое можно предусмотреть. Сейчас думайте в первую очередь о собственном удобстве, потому что если ради сохранности данных вам нужно каждый раз добывать их откуда-то с кувырком через голову и греблей в присядку, на кой черт она нужна, такая безопасность? Если категории у вас в процессе работы перемещаются из одного места в другое, тогда стоит записать оба места с соответствующими пометками. Чуть дальше мы разберемся, как работать с текучкой файлов. Возьмем, например, те же фото. Сначала они сохраняются на смартфонах, только потом многие разбирают их вручную, чтобы положить в альбомы для просмотра. То есть конечным местом в этом случае будет альбом, а папка на смартфоне будет текучкой, которую нужно регулярно очищать. При этом у каждого из вас будет своя, удобная именно для вас схема. Сравните полученный результат с написанным. Совпадает ли он с реальностью? Что вам нравится? А что хочется изменить? Ожидание и реальность. Если многое сейчас не совпадает с желаемым, это повод полностью пересмотреть структуру хранения информации. Это может стать настоящим подвигом, но результат того стоит. Если совпадение частичное, начните с того, чтобы локализовать каждый вид информации на своем месте. Я поняла, в чем был затык. Что папка одна, картинки, а я ее использую для разных целей, от рабочих до сентиментальных. Разделила папку с картинками на две, и структура сразу выстроилась как надо. Вы можете обнаружить, что некоторые вещи, обозначенные в списке как один пункт, по факту разбросаны по нескольким местам. Например, у вас есть личные фотографии одной записью, но при этом часть из этих фото находится на жестком диске ноутбука, часть в облаке, а часть выложена в виде постов в соцсетях. Это говорит о том, что ваш мозг воспринимает их как единый объект. Работа с такой рассеянной информацией требует очень много ресурсов. И важной задачей будет продумать, как объединить их в общий массив, который не расползается по разным углам. И вам будет легко его контролировать. Если по какому-то пункту у вас нет определенного места хранения или их несколько, тут нужно пробовать. Здесь уже не работает сидение с ручкой и бумагой. Нужно будет тестировать разные варианты и пробовать это делать руками. Иногда мы просто не знаем, удобно ли нам. Когда мы пытаемся это вообразить, голова начинает пухнуть от переизбытка информации. Поэтому просто берите и пробуйте. В виртуальной среде мы ничем не рискуем. Всегда можно откатить обратно. А вот вариант, который наиболее органично впишется в вашу жизнь, будет для вас оптимальным. Когда я задумалась о структуре, вот тут наступило прозрение. Мне не подходит сложная структура. Чтобы папочка в папочке, да в папочке, максимум одна дочерняя папка. Все. Иначе получается, что в спешке я создаю кучу дубляжа. Например, в папке книги образовалась целая куча подпапок, среди которых даже несколько одинаковых. Перенесла все книги в корень главной папки, удалив дубли. И что вы думаете? Я обнаружила книгу, о существовании которой я совсем забыла, и поэтому купила второй раз.